Глава 8. Каллен. В сопровождении Ниэм и Алластера я обходил бойницы замка. Армия штормовых фейри за стеной за последние несколько дней увеличилась в численности и становилось все более очевидным, что осада закончится кровавой битвой. Все попытки вести переговоры с треском провалились. У них все еще недостаточно солдат, чтобы начать штурм и попытаться пробить стены, сказала Ниэм, когда мы проходили мимо группы лучников, замерших в ожидании. «Возможно, они ждут пополнения армии, прежде чем сделать свой ход». «Сколько у них высших фейри?» — спросил я. «Честно говоря, трудно сказать», — Алластер пожал плечами. «Может, десяток, а может и сотня. Королева Татьяна оставалась настолько скрытна на протяжении десятилетий, что мы очень мало знаем о силе ее армии». Я вздохнул и запрокинул голову. Этой ночью туманы скрывали звезды, как и всегда. Прошло так много времени с тех пор, как я мог провести вечер, спрятавшись за бойницей и запоминая созвездия. Все обвиняли меня в том, что я навлек на королевство беду, это было правдой. Но мало кто понимал, что я разрушил и свое собственное счастье. Я скучал по звездному свету. Если бы только я мог управлять туманами, я бы прогнал их прочь из Дубноса. «Тогда нам следует действовать на опережение, ожидая атаки сотни высших штормовых фейри. Они могут пробить стену, если обрушат на нее свою силу». «Если они не сделали этого до сих пор, вероятно, у них нет сотни». Ниэм расхаживала взад-вперед, потирая шрам на лице. Она всегда так делала, когда ей не терпелось броситься в бой. «Сейчас не время для предположений». Я ухватился за край бойницы и всмотрелся в туманы. «Эта битва — грёбаный отвлекающий маневр и ничего больше. Мне нужно добраться до Альберии». Ниэм и Алластер обменялись взглядами. «Не стоит», — предупредил я обоих. «Я знаю, о чем вы думаете, и вам нужно держать эти чёртовы мысли при себе». «Да просто...» Алластер ничего не мог с собой поделать и ухмыльнулся. «Ты, кажется, слишком беспокоишься о девушке, которая пыталась тебя убить». «Аберон побеждает. Он скоро женится на ней, а затем объединит свои силы с штормовыми фейри. Весь проклятый мир должен беспокоиться об этом». «Верно, Кэл». Ниэм похлопала меня по плечу. «Это единственная причина твоей тревоги». «Конечно, так и есть. И если бы я изводил себя по другому поводу, я был бы идиотом». «Что ж», — усмехнулся Алластер, — «по крайней мере, это сказал ты, а не я». Низкое рычание вырвалось из моего горла. «У меня нет на это времени, я...» Именно тогда я почувствовал это. Знакомый голос в глубине сознания, тянущий меня ко снам Тессы. Замерев, я уставился на растущую армию штормовых фейри. В прошлом я всегда отвечал на зов сновидений, но больше не мог. Между нами с Тессой все необратимо изменилось, и правда была подобна зияющему великому разлому, который стоял между мной и Королевством Света. Мы никогда не смогли бы преодолеть эту пропасть. Она была Тессой Бэрон, а я был чертовым королем тумана. Мы никогда не смогли бы быть союзниками. Мы никогда не смогли бы быть друзьями. Не говоря уже о чем-то большем. «Узнаю это выражение», — тихо сказал Алластер. «Вперед, узнай, чего она хочет». Нахмурив брови, я кинул на него взгляд. «Ты бы хотел, чтобы я пошел к ней даже после всего, что она сделала?» «Все так, как ты сказал. Она у Аберона. Мы этого не хотим. Так что, возможно, поговорив с ней, ты сможешь найти способ снова вызволить ее из Альберии». «Она не хочет, чтобы я ей помогал. Я убил ее отца». «Она зовет тебя, Кэл», — сказала Ниэм с грустной улыбкой. «Иди и узнай, чего она хочет». Тессе часто снился лес, и хотя я мог взять ее с собой в любую точку мира, я позволил ей привести меня в самую чащу, наполненную пением птиц, духом смолы и неясными тенями. Обычно я находил пустое дерево, согнутое от старости, кора которого образовывала сиденье под сенью вечно зеленой кроны. Но сейчас это место заняла Тесса. Она сидела, обхватив ноги руками, положив подбородок на колени. Когда я приблизился, хрустя ботинками по опавшим веткам, она закрыла глаза, как будто ей была невыносима даже мысль о том, что она увидит меня. Кинжал боли пронзил мое сердце. Почему это должно быть так чертовски сложно? «Я не была уверена, что ты придешь», — сказала она вместо приветствия. «Поскольку ты, кажется, ненавидишь меня и мою семью». У нее было право злиться. После стольких лет я все еще держал обиду на Аберона за то, что он сделал с моей матерью. Впрочем, держал обиду, еще мягко сказано. «Я не ненавижу тебя, Тесса». «У тебя интересный способ показать это», — она горько усмехнулась. «Тебе ли говорить?» Она выглядела такой невинной, сидя там, подтянув ноги к груди, но я знал, на что она способна. «Зачем ты позвала меня в свои сны? Поспорить? Посмотреть, кто сможет орудовать своими словами, как острием клинка? Потому что, если так, у меня есть дела поважнее». Я повернулся, чтобы уйти, но она прочистила горло, прежде чем я успел отойти более чем на полшага. «Те дела поважнее, о которых тебе нужно позаботиться. Что за дела такие?» Я прислонился к дереву и скрестил руки на груди. «Зачем мне говорить тебе об этом? Я не уверен, что могу тебе доверять». «Я тоже тебе не доверяю», — нахмурилась Тесса. «Я никому не доверяю». «Хорошо. Я рад, что мы с этим разобрались. Что-нибудь еще?» «Ты за пределами Альберии? Там, в туманах, по другую сторону моста к смерти?» — спросила она, поднимая подбородок с колен, чтобы посмотреть на меня снизу вверх. Ее бездонные карие глаза, казалось, пронзали меня насквозь. Проклятие. «Мост к смерти? Так вы это называете?» Аберон действительно сочинил неплохую сказку для смертных. Возможно, и для подчиненных Фейри тоже. Пересечь этот мост значит попрощаться с жизнью. Для многих, нужно признать, это было правдой. Но не потому, что я хотел поджаривать людей заживо и поглощать их плоть. Я совершил много ужасных поступков, но такого чудовищного потворства своим желаниям, подобно изгнанным богам, я никогда не допускал. «Кажется, довольно точное название, если хочешь знать мое мнение». Тесса опустила ноги по обе стороны ветки и откровенно рассматривала меня. «Но ты понятия не имеешь, почему я заговорила о масте, не так ли?» «Что?» — я нахмурился. «Я сужу по выражению твоего лица. Ты не знаешь, почему я спрашиваю тебя, находишься ли ты за пределами Альберии, а это значит...» Ее голос понизился до шепота. «Это сделал не ты». Раздражение прожгло меня насквозь. «Перестань говорить загадками. Что сделал не я?» Ее глаза победно засветились, а губы изогнулись в улыбке. Тесса перекинула ногу через ветку и спрыгнула вниз, опавшие листья захрустели под ее ботинками. Когда она направилась ко мне, я замер, заставляя свое сердцебиение оставаться ровным. Но мой взгляд блуждал. От ее лица, каскады шелковистых волос, рассыпавшихся по плечам, к изгибу груди, под облегающей туникой, и, наконец, руке, заведенной за спину, где, как я знал, она прятала кинжал. Я силился запомнить каждый ее жест и наслаждался ими. «Я надеялась, что у тебя есть план, но обойдусь без него, потому что на этот раз я знаю больше, чем король тумана», — сказала она с роскошным смехом. В ее глазах плясал восторг. «А теперь убирайся из моего сна». Туман обвился вокруг моей кожи, когда я склонился над Тессой. Она запрокинула голову, и ее горло дернулось, когда она тяжело сглотнула. «Ты забываешься. Здесь все контролирую я, не ты». «Я не хочу, чтобы убийца моего отца являлся в моих снах». «Ты звала меня. Ты всегда так делаешь». Улыбка приподняла уголки моих губ. «Значит, ждешь встречи». «Я сказала, убирайся!» Ее глаза сузились. Внезапно она выхватила деревянный кинжал из-за спины и направила прямо мне в горло. Хотя она остановилась прежде, чем острый конец успел пустить кровь, навряд ли она смогла бы ранить меня во сне. Ее глаза вспыхнули. «Ты убил моего отца. На этот раз я должна убить тебя». «К несчастью, мы во сне, и ты знаешь правду о своем отце. У меня не было другого выбора, кроме как убить его». «Как я могу убедиться, что ты не лжешь об этом?» Ее пристальный взгляд скользнул по моему лицу. «Отец никогда ничего не говорил мне о богах. Я признаю, что последние несколько месяцев, когда я его видела, он вел себя странно, и он действительно покинул Тейн в поисках чего-то в туманах, но...» «Возможно, он не сказал тебе, потому что не хотел, чтобы ты знала». «Это не имеет смысла», — она ощутимо напряглась. «И кроме того, даже если все, что ты говоришь, правда, это не меняет того факта, что ты украл у него жизнь, должен был быть другой способ остановить». Я дал клятву. Мое сердце гулко стучало о ребра. «Я дал моей матери клятву столетия назад. Я не смогу нарушить ее, как бы сильно того не хотел. Ведь моя мать рассчитывала, что даже после ее смерти я исполню обещанное». «Клятва?» Рука Тессы тяжело опустилась. «Связующая. Такая же, как у нас была, когда я просил тебя убить Аберона. Понимаешь теперь, почему я освободил тебя от нее? Я не хотел, чтобы она имела такую же власть над тобой, как моя надо мной. Клятва заставляла меня делать вещи, которые будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь, и она еще не раз подавит мою волю. Вот почему я убил твоего отца, Тесса. У меня не было иного выбора». «Я...» Она сделала шаг назад, и деревянное лезвие выпало из ее рук. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Потому что я хочу, чтобы ты поняла», — сказал я. «Я знаю, каково это, когда кто-то крадет у тебя любимого человека. Этот гнев, эту ненависть. И я знаю, что ты, должно быть, думаешь обо мне. И я не жду, что ты изменишь мнение. Но я хочу, чтобы ты поняла». «Почему?» Тесса запрокинула голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я пыталась убить тебя. Мы даже не друзья, мы враги». «Мы враги?» — пробормотал я. «Или мы просто неправильно поняли друг друга самым ужасным извращенным образом?» «Это то еще недоразумение», — прошептала Тесса. «Ты, появляющийся в моем сне и приставляющий кинжал к моему горлу, я, вонзающая настоящий клинок тебе в грудь в надежде, что это превратит тебя в кучку пепла, исключая то, что этого не произошло. Могло бы произойти, но этого не произошло». Мгновение никто из нас даже не дышал. Ее шея дернулась, когда она сглотнула, и я проследил за слезой, оставивший дорожку на ее покрасневшей щеке. С болью в сердце я остался на месте, зная, что если я сделаю шаг навстречу, то Тесса только оттолкнет меня. Но она схватилась за тунику на моей груди и требовательно потянула. «Расскажи мне об этой клятве». Я затаил дыхание, наши тела почти соприкасались. «Это долгая история, которую я до сих пор до конца не понимаю даже сейчас. Когда я был моложе, моя мать отправилась в земли людей, чтобы восстановить подлинную историю Эссера. Она наткнулась на пророчество, которое убедило ее, что боги скоро вернутся в этот мир. И тогда она заставила меня поклясться не допустить этого и убить любого, кто осмелится вернуть богов. Я должен высматривать в небе белую комету». «Белую комету?» — повторила Тесса, нахмурившись. «Что это должно означать?» «Моя мать верила, что комета возвестит о возвращении Бога, и тот, кто в этом повинен, должен умереть. Иначе настанет конец этого мира. Долгое время я думал, что тем, кто вернет богов, будет Аберон. Но прошли годы, а комета так и не появилась». Она отпустила мою тунику. «Ты, должно быть, лжешь мне». «Клянусь памятью моей матери, я не лгу». Я коснулся пальцем подбородка Тессы и наклонился к ней. Внезапно сон рассеялся, и перед глазами возникли мои покои в Дубносе. Тесса и Лес исчезли. Нахмурившись, я поднялся с кресла и приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, не звал ли меня кто-нибудь, но в коридоре не было ничего, кроме танцующих теней от факелов, установленных вдоль стен. Я закрыл дверь как раз в тот момент, когда услышал, как Тесса снова зовет меня. Мгновение спустя я вернулся в ее сон. Но на этот раз мы стояли в туманах недалеко от внушительного замка из оникса в Итчине. Пейзаж был размыт тенями, которые тянулись от земли до самого неба и скрывали звезды. Волосы Тессы развивались на ночном ветру. Она нахмурилась, как только увидела меня. «Куда ты ушел?» Она стояла одна в ледяной темноте. «Почему мы сейчас здесь?» «Я не знаю. Сон прекратился и для меня тоже». Дрожь пробежала по моей шее. Что-то было не так. «И я не выбирал место встречи. Должно быть, это сделала ты». «Это последнее место, где я бы хотела оказаться». Тесса покачала головой, сжав челюсти. «Возьми меня за руку!» — крикнул я в ветер. «Нам нужно было пойти куда-нибудь еще. Было бы слишком сложно продолжать наш разговор здесь. Давай вернемся к...» Мой голос оборвался, как только я увидел его. Каштановые волосы обрамляли морщинистое лицо с налитыми кровью глазами и россыпью ожогов на правой щеке. Он мчался сквозь туманы к ониксовому замку, его изодранные ботинки скользили по песку. Холод пронзил тело, как будто меня внезапно окунули в замерзшее озеро, а лед сомкнулся над головой. Я не мог дышать, я не мог пошевелиться, пока не вспомнил, что Тесса стоит прямо здесь. Я встал перед ней, но было слишком поздно. Она заметила его. Она сделала два медленных шага, прежде чем перейти на бег. «Отец!» «Нет!» Я схватил ее за руки и оттащил назад. «Ты не захочешь этого видеть!» «Отпусти меня!» Она сопротивлялась. Я закрыл глаза и отвернулся от этого зрелища. Мне нужно было вмешаться. Я должен был получить контроль над этим сном. Но ядро моей силы, казалось, ускользало сквозь пальцы, как песок, который, гонимый ветром, вздымался вокруг нас. «Каллен, пусти!» «Это воспоминание, которое ты не хочешь видеть», — сказал я ей на ухо. «Просто поверь мне. Ты не хочешь этого видеть, а я не могу это контролировать, иначе я бы перенес нас подальше отсюда». Она замерла, сжимая мою руку, когда вдалеке раздался знакомый голос. Мой голос. «Тебе нельзя туда входить», — Тесса выдохнула. «Позволь взглянуть». «Пожалуйста, ты не... Мне нужно это увидеть, Каллен!» «Это было последнее, чего я хотел. Я ведь не специально привел ее сюда, не так ли? В глубине души я понимал, что ей нужно узнать правду о своем отце. Но не таким же образом. Она не должна была увидеть тот момент, когда жизнь погасла в его глазах. Глаза, которые она любила, которым доверяла». Что бы он ни сделал, я не хотел, чтобы она пережила такую тяжелую потерю. Но это было ее решение, не мое, и тогда я отпустил ее. Она, спотыкаясь, пошла прочь от меня, к замку. Я последовал за ней, сердце скручивало запутанная лента вины. Тесса остановилась как раз в тот момент, когда ее отец и еще один мужчина подошли к стражнику у ворот замка. Тот я из прошлого, намеренно шагал позади них с мечом в руке. Мое лицо было жестким, напряженным и безжалостным. Теперь и я видел правду. Я был похож на короля тумана. Стражник пошевелился, хмуро глядя на отца Тессы. «Вам нельзя входить внутрь». Нэш Бэрон подошел прямо к стражнику, безоружный, в то время как его спутник держался позади. Стражник прищурился. Это был Фейри, и потому он не воспринимал людей как угрозу. Прежний я предупреждающе вскрикнул, но слова заглушил ветер. Нэш положил руки на шею Фейри, а затем дернул его голову с силой, которой не должен был обладать. Тело ударилось о землю. Тесса вскрикнула и вскинула руки к горлу. Отшатнувшись, она врезалась в меня спиной. Я придержал ее за руки, но не заставил отвернуться. Если ей нужно было это увидеть, так тому и быть. «Что он только что сделал?» — выдохнула она. «Как он...» Прежний я сократил дистанцию и подошел сзади к дрожащему отцу Тессы. «Я не могу позволить тебе войти туда. Я знаю, с какой силой ты играешь, и я не позволю тебе выпустить ее». Нэш повернулся ко мне со злобным блеском в глазах. Тесса вздрогнула. «Ты не можешь остановить меня. Я просто убью и тебя тоже». В воспоминаниях я сделал широкий шаг назад. «Как твое имя?» Отец Тессы облизнул губы. «Нэш Бэрон из Стейна, спаситель нашей деревни. Как только я высвобожу силу Бога, я использую ее против Оберона. И против тебя, если ты не оставишь меня в покое». «Отойди от двери, Нэш. Ты и твой друг, уходите и никогда не возвращайтесь в это место», — мягко сказал я. «Я не хочу убивать тебя, но я это сделаю, если ты откажешься уйти. Возвращайся в свой дом в Тейне, возвращайся к своей семье». «Да, Нэш, отступись, лучше уйти, пока можем», — сказал другой мужчина, его голос был тихим и полным страха. «Ты не можешь остановить это», — прошипел Нэш. «Даже если ты убьешь меня, моя дочь последует по моим стопам. Она и я, мы одинаковы. Отойди от двери, сейчас же». Но отец Тессы только рассмеялся и повернулся к воротам. Когда он коснулся их, Тесса вздрогнула. Я закрыл глаза, морщась от звука моего меча, рассекающего плоть. Грудь Тессы сотряслась от беззвучных рыданий, неистовых, полных тоски и боли, а затем мир под моими ногами исчез. Мы приземлились во внутреннем дворе замка в Дубносе. Я все еще сжимал руки Тессы. Она отпрянула, открыла рот, чтобы, вероятно, проехаться по мне за то, что я сделал. Но я едва ли расслышал ее упреки. Как завороженный, я разглядывал себя, 28-летнего, в окружении сводного брата и сестры. Образ меня в молодости резко контрастировал с возвышающимся, жестоким королем Фейри, которого мы только что видели. В этом воспоминании я был напуган, лицо бледное, глаза полны страха. Рианон была одета в тот красивый бледно-голубой наряд. Она плакала, спрятав лицо в дрожащих ладонях. Ухмылка Энисиана разрывала мне сердце. «Нет». Я упал на колени. Я не могу на это смотреть. «Что происходит?» Тесса приблизилась ко мне, но ответить я не мог. Это было невыносимо. Я отвернулся, сжав челюсти, напряжение сковало тело. Сновидения воплотили худший момент в моей жизни, но воспоминания были излишни. Каждая секунда этого кошмара навсегда выжжена в моей памяти. «Отойди!» — крикнул прежний я Энисиену. — «Я не позволю тебе убить ее». «Калин, что происходит?» — повторила Тесса. Но мои губы были плотно сжаты. Я склонился над землей, зарывшись пальцами в грязь, и сжал кулаки, зная слова, которые последуют дальше. «Корона будет моей», — сказал Энисиен. «Наш отец сказал, что род Рианон положит конец всем нам. Я не позволю этому случиться». Энисиен бросился вперед, и сталь запела. Прежний я взревел, теряя контроль над своей силой. Она взорвалась лавиной тумана и жестокой боли. Энисиен ударился о землю, и Тесса судорожно вздохнула. Вскоре последовал второй тяжелый удар, и крик эхом пронесся по Дубносу, когда прежний я увидел изуродованное тело Рианон на земле. «Нет!» Я из воспоминаний застонал, упав на колени. Притянул безжизненное тело сестры к себе на колени и завыл, обратив лицо к звездам. Слезы текли по моему лицу. «Я не хотел этого! Я не хотел! Я пытался спасти тебя!» Тесса закричала навстречу ветру, когда, провалившись в новый сон, мы оказались в небе над Дубносом. Под нами встала стена замка, в которую мы, падая, тяжело врезались. Мата, красный от злости, держал над краем стены юную версию меня. Калин из прошлого безвольно висел в руках отца, слушая проклятие. «Ты убил его, ублюдок!» — шипел Мата, брызгая слюной. «Я не позволю тебе прибрать к рукам этот грёбаный трон!» Я опустился на колени, охваченный оцепенением. Я больше не мог этого выносить. Но каждый раз, когда пытался дотянуться до своей магии, она ускользала, как листья на ветру. Рука Тессы сжала мое плечо. «Калин, что происходит? Почему мы проносимся через твои воспоминания?» Я просто покачал головой. Голос покинул меня. «Отпусти его!» — раздался в тишине спокойный, отчетливый голос моей матери. Отец нахмурился, но оттащил прежнего меня обратно на стену и бросил к своим ногам. «Он, черт возьми, убил Энисиана! Я оторву ему голову!» Мать подошла вплотную к своему мужу и перерезала ему горло. Еще одна вспышка, еще одно воспоминание. Даже открыть глаза было невыносимо. Я точно знал, что увижу здесь. Близилась кульминационная часть моей трагедии. Правда, которую я так упорно пытался игнорировать все эти годы. Мы были в большом зале. Моя мать и я сидели за столом одни. Вокруг нас пустовали еще три кресла. Как будто я переживал все это заново, тревожащее одиночество в сочетании с глубоко укоренившимся горем давило на мои плечи. «Я получила несколько тревожных новостей из других королевств», — сказала мама, скребя вилкой по тарелке. «Они слышали о наших проблемах. Я полагаю, Аберон намерен прекратить торговлю с нами». Я поднял голову, чтобы увидеть, как хмурится моя копия из прошлого. «Мы не можем потерять с ними связь. Почему бы тебе не встретиться с королем Абероном? Ты дружила с Брунвен, его матерью. Я уверен, что если ты поговоришь с ним лицом к лицу, он не сможет отказаться от наших торговых сделок. Никто и никогда не мог сказать тебе «нет».» Мама кивнула и улыбнулась. «Отличная идея. Я планирую уехать к концу недели». Наконец воспоминания милосердно прекратились. Моя душа не вынесла бы еще одного удара и разбилась бы вдребезги. Передо мной расстилалась усыпанная звездами ночь. Рухнув на землю, раздавленный тяжестью своего прошлого, я взглянул на чернила неба, но сейчас это меня мало утешало. Тесса опустилась на землю рядом со мной. Что она должна была подумать? «Мне жаль, что тебе пришлось все это увидеть. Я не осмелился бросить взгляд на нее. Просто не вынес бы этого. Всякая надежда на примирение исчезла, и все потому, что я потерял контроль над сном. Она все видела. Ты, должно быть, ненавидишь меня еще больше, чем до этого». Тесса придвинулась немного ближе и положила голову мне на плечо. Ее волосы прошелестели по моей щеке. Я застыл от ее прикосновения, но не осмелился отодвинуться. «Нет, Калин, я не могу ненавидеть тебя за это». «Но ты видела, как я убил твоего отца. Ты видела, как я убил свою сестру, своего сводного брата. Вот кто это был, Тесса, моя семья». Мой голос сорвался, но я продолжил. Слова теперь лились потоком, словно ядовитый драгоценный камень раскололся внутри меня, и кислота потекла по венам. «Я был причиной смерти моего отца, даже если он был ублюдком, который любил богов. И это я предложил своей матери встретиться с Абероном. В конце концов, он убил ее. Я погубил всю мою семью. Всех, кроме одного. Моего второго сводного брата, который живет на Звездных островах. Он отказывается разговаривать со мной даже после стольких лет, и я его не виню». Вес головы Тессы казался мне утешением, и когда она привстала, я почувствовал себя покинутым. Тесса отодвинулась в сторону, взяла мое лицо в ладони и взглянула в глаза серьезно и пристально. «Это не твоя вина. Я открыл рот, чтобы возразить, но она покачала головой. «Послушай меня», — мягко сказала она, все еще обхватывая ладонями мое лицо. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Я ощущала то же самое. Посмотри, что я наделала. Не только с тобой, но и со всеми остальными. Сколько раз я хотела отмотать время назад и выбрать другой путь. Путь, который может спасти всех, даже если это означает потерять себя или погибнуть». Я схватил ее за руку и притянул ближе, желая ощутить тепло ее тела. «Ты понимаешь». «Больше, чем кто-либо другой», — прошептала она. «Я сожалею о том, что я сделала, Калин, если бы я могла взять свои слова обратно». И я сразу понял, что она имела в виду. Хотел бы я избавить ее от боли и чувства вины. Сделать так, чтобы ей не пришлось страдать, как мне. К черту тот факт, что она попыталась заколоть меня клинком смертных. Это не имело значения. Аберон дергал ее за ниточки и отравлял ее разум. Теперь я понял, почему она нанесла мне удар. Я бы тоже так поступил. «Это мне жаль. Тебе не следовало видеть гибель отца. Я бы никогда не показал тебе это таким образом». Я нахмурил брови. «Не понимаю, как это произошло. Я как будто потерял контроль над своими силами. Такого давно уже не случалось. За исключением...» Тесса отстранилась, ее лицо помрачнело. «За исключением того случая, когда мы были в Итчине, и Бог приглушил твои силы». «Нет, конечно, нет. Это не может быть вмешательством Бога». Все мое тело напряглось. «Это единственное объяснение», — прошептала Тесса, взглянув на звезды. «Я думала, что уничтожила ее, не освободила». «Белой кометы не было», — указал я. «Если бы ты освободила ее, мы бы уже это поняли». «Это была только половина ее силы. У Аберона есть другая половина, в его ожерелье». Тесса схватила меня за руку. «Я пыталась забрать ожерелье, но Аберон вернул его. Наверное, после того, как ударил меня по голове, и я потеряла сознание». «Что он сделал?» — спросил я с рычанием, поднимаясь на ноги. Ядовитая змея внутри меня подняла голову. «Сейчас это не имеет значения». Тесса встала с колышущейся травы, но вдруг настороженно наклонила голову. «Нет, я еще не закончила, подожди еще». И затем она исчезла из сна. Я потянулся к ней, но моих пальцев коснулся разве что ветер. Даже звезды упали с неба, погрузив мир во тьму. Если бы не слабый знакомый запах, который еще витал в воздухе, можно было бы поверить, что Тессы здесь никогда и не было.